Дмитрий Быков. В.З. Портрет на фоне нации. Читает для вас Артем Назаров. Часть вторая. Трагедия. Новогодний вечерний квартал 2022 получился удивительно несмешным. Но вот парадоксальное чутье. В нем принял участие Зеленский. 2 года он не приходил на новогоднее шоу к своей команде, не желая, видимо, ассоциироваться с прежним комическим имиджем. А тут пришел и, разумеется, с Ермаком. На эту тему тоже пошутили. С кем он? А, можно было и не смотреть. Все шутки оттуда звучат сегодня иначе. Вот теща явилась в гости, молодая семья ее выпроваживает. В Бучу? На такси? Это же 1003. Песня Ильи Лагутенко о том, что «потерпи, немножко будет веселей». Старый седой Лагутенко, ах, Господи. Какое вообще все старое, заношенное, как шутки про тещу. Но все-таки он пришел к своим и героически изображает веселье, хотя мы уже знаем, что в это время британская и американская разведка забрасывают его донесениями о сгущении российских войск на границе. Пожалуй, только в одной шутке, тоже невеселой, есть доля истины, которая и придает юмору подлинность. «Как я вас любил», — говорит ему актер, изображающий недавнего фаната, — «и в один день разлюбил». Пожалуй, эволюция народного отношения к Зеленскому изображена тут с небывалой достоверностью. Не зря в самом начале квартал озвучивает мысли президента, точно имитируя его знаменитую хрипоту. «Давно я не видел так много людей без плакатов». Все-таки небывалой интуиции надо было обладать, чтобы прийти на съемки новогоднего квартала. Теперь уже ясно, что это было прощание. Потому что наступивший год тигра навсегда отделил Зеленского от его комического образа, а Украину от русского контекста. Вероятно, это было последнее украинское новогоднее шоу на русском языке. Главными символами спецоперации, как называли войну на путинском новоязе, стали две латинские буквы «В» и «З». Они были намалеваны на бортах грузовиков, на броне танков и боевых машин, на фасадах театров, руководство которых поддерживало спецоперацию. Происхождение этих символов не знал никто. «З» называли полусвастикой. На полную не хватило откровенности. Припомнили рунический знак «Вольфсангель», что в переводе означает «волчий крюк». Он использовался в символике нескольких дивизий вермахта. Предполагалось также, что «З» означает «за победу». Но тогда проще было бы нарисовать русское «З». Оно хоть и похоже на тройку, но как-то патриотичнее. И тройка тоже известный символ – от Троицы до Уваровской триады. Предлагались разные варианты расшифровки. Задание выполнено, Запад взят. Но тогда опять-таки было бы естественнее использовать кириллицу. Как-никак «З» – последняя буква латинского алфавита, как бы означающая, что дальше некуда. Мелькнула романтическая версия о знаке «Зорро» – испанский дворянин, защитник бедных, прославившийся в 20 веке благодаря книгам Джонстона Маккале и фильмам с Дугласом Фербинксом, а впоследствии даже Антонио Бандерасом. Зорро чертил в воздухе или на стенах знак «Зорро» – роковой «З». Но пик его популярности пришелся на 1975, когда его сыграл Ален Делон. Да и какое отношение имеет герой испанских легенд 17 века к русско-украинскому противостоянию? В конце концов, возобладала точка зрения, что «В» и «З» проще всего рисовать, как в лифтах вырезают три буквы не потому, что постоянно думают о «ху», а потому что резать пластмассу проще всего именно крест-накрест. Вероятно, дизайн войны заказали какому-то имиджевому агентству. Назывались имена политтехнологов Игоря Мангушева и Андрея Ильницкого, но без всяких доказательств. И оно, решив срубить бабла, остановилось на самом простом и при этом нестандартном решении. Вообще же искать что-либо рациональное в российской войне 2022 года задача достаточно безнадежная. Для нее не было причин, кроме тех, которые будут посильно изложены в третьей части нашей книги. Даже вечное удержание власти Владимиром Путиным было вполне реально без военных действий. Ей ничто не угрожало, так бы и гнили еще хоть 30 лет в полупридушенном состоянии. А ведь всякая эскалация – всегда ускорение исторического процесса, повивальная, как говорится, бабка истории. На самом деле, как мне представляется, Ключом к тайне может послужить украинское слово «божевильный», «сумасшедший», то есть «находящийся в Божьей воле». Когда человеку отказывает примитивный земной разум, он попадает в полную зависимость от Божьего промысла, и Божий промысел заключался в том, чтобы дать этой войне инициалы ее главного героя – Владимир Зеленский и его магического помощника Валерий Залужный. Это настолько фантастично и нелепо, как все в этой дикой войне, резко отбрасывающей мир на век назад, что выглядит достоверно. Конечно, это нереально и самоубийственно, но Бог шельму метит, иногда ее собственной рукой. Залог поражения России в этой войне – то, что символом победы она выбрала инициалы своего главного врага. Возможно, дизайнеры таким конспиративным образом готовились к Гааге, с тем, чтобы в случае дознания сказать «это мы подмигивали украинской стороне». Как бы то ни было, инициалы Владимира Зеленского и Валерия Залужного украшают броню российских танков, гаубиц и БМП. С именем Зеленского идут на фронт российские солдаты и офицеры, с именем Зеленского поднимаются в воздух боевые самолеты, и все они в лучших гайдаровских традициях как бы кричат «Салют, мальчишу!». Нет, такую войну агрессор выиграть не может. Начав эту войну, он выстрелил себе в ногу, а выбрав такие символы, в голову. Глава 1. Подготовка. В феврале 2023 года портал «Политика» опубликовал расследование, согласно которому Россия начала подготовку к масштабному вторжению весной 2021 года. Джон Файнер, заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности, говорит, что опасную концентрацию российских сил на украинской границе обнаружил в марте-апреле. Эврил Хейнс, директор Национальной службы разведки, уже тогда заподозрила, что войска собираются там не для дипломатического давления. «Я недооценила только масштаб вторжения». В Женеве на июньском саммите 2021 года разговор за закрытыми дверями велся не о кибератаках, как предполагали аналитики, а именно об Украине. Тогда Путин всех успокоил, но уже 12 июля 2021 года выступил со статьей об историческом единстве русских и украинцев, размещенной на кремлевском сайте одновременно на русском и украинском языках. Кто в действительности был автором этой статьи, пока неведомо, хотя украинский аналитик Александр Кочетков отчетливо увидел здесь тень Суркова, его возвращение в публичное пространство. Там есть специфические сурковские фишки. Главной такой фишкой в Украине справедливо считали попытки фальсифицировать историю ради обоснования силовых действий. Поиск в прошлом перевранном, разумеется, поводов для сегодняшней агрессии. Доктор исторических наук Алексей Миллер, не путать с главой «Газпрома», увидел в тезисах Путина об историческом единстве славян компиляцию, комбинацию из Уварова и Устрялова. Сомнительно, что Путин знаком со взглядами Уварова или работами евразийца Устрялова, но ему их наверняка пересказывали. Суть статьи Путина в утверждении, что именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах – русском, украинском и белорусском. Украинский язык – не язык, а говор. Нас всегда связывала языковая близость, а формирование Украины как таковой – большевистский проект. Таким образом, современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России – достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза. Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальное государство. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки. Профессиональные историки разбивали путинские тезисы всю следующую неделю, а Зеленский отреагировал в духе квартала, тоже высказавшись на двух языках. «Приятно, что человек знает украинский язык», – смеется. «Думаю, если президент Российской Федерации начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем. У меня не было времени прочитать всю статью, но я увидел глубокую работу. Путин потратил действительно много времени. Остается только позавидовать, что президент такой большой страны может себе это позволить. На встречу со мной у Путина почему-то не хватает времени. Я не знал, на что он тратит время, а сейчас вижу результат. Хотя мы могли бы обсудить то, о чем он написал. Возможно, я бы предоставил ему материалы для новой статьи. Нас забывают, когда говорят про победу над фашизмом, но в других случаях вспоминают, что мы братский народ. Мне кажется, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля. Реплика насчет исторического единства Каина и Авеля оказалась пророческой. Британский посол в США Дейм Карен Пирс заметила: «Видно было, что все пошло как-то очень не так. Сентябрьские учения «Запад», по наблюдениям Пентагона, оказались немного масштабнее прошлогодних. В сентябре американское разведывательное сообщество пришло к однозначному выводу, что к вторжению готовится всерьез. 2-3 ноября в Москве провел переговоры директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Он прилетал по личному поручению Байдена с единственной, тщательно скрываемой целью дать понять высшим должностным лицам России, что Америка в курсе планов по Украине и не склонна считать их отвлекающим маневром. «Я говорил с Путиным по секретному телефону», — вспоминал Бёрнс в феврале 2023-го. «Он был тогда в Сочи, в самоизоляции на новой волне ковида. Разговор был странный, но очень прямой. Я изложил все, что поручил мне президент. Он ответил давно знакомыми обвинениями в адрес Украины и выразил твердую уверенность, что России удастся навязать ей свою волю. Круг его советников сильно сузился, так что некоторые из них были слегка удивлены моей информацией о его планах. Я уезжал в уверенности, что он принял решение. Окно возможностей для влияния на ситуацию закрывалось, по крайней мере, он так это видел. Без возможности влиять на Украину он не мог считать себя сильным лидером. Он видел, что Меркель уходит, а Макрон отвлечен собственными выборами. На обратном пути я позвонил из самолета Зеленскому. Он выслушал меня очень внимательно и трезво. Впрочем, 2 ноября Зеленский встречался в Глазго на конференции по климатическому контролю с Томом Салливаном, заместителем руководителя Госдепа, и получил предупреждение о том, что Россия готовит широкомасштабное вторжение. Госсекретарь Блинкен вспоминал, что Зеленский принял эту информацию стоически. 3 декабря в попытке остановить войну американская разведка отважилась на беспрецедентный шаг. Слила в «Вашингтон-Пост» подробную карту начала боевых действий, как они рисовались по совокупности данных. В Вашингтоне было 7 утра, в Москве 3 часа пополудни, и приятно было думать, что в окружении Путина многие будут этой ночью плохо спать. Не без злорадства рассказывает Эмили Хорн, пресс-секретарь Совета национальной безопасности. Москва не отреагировала, и в Вашингтоне приступили к разработке санкций. В середине января Зеленский был проинформирован, что вторжение неизбежно. Впрочем, как подчеркнул Бёрнс, украинская разведка тоже действовала отлично, и никаких иллюзий насчет возможности избежать столкновения у Зеленского не было. Он предупредил американцев, что обращаться к нации с предупреждением пока не намерен, чтобы не создавать паники. Американцы предупредили о 3 стадиях путинского плана: десантный бросок на Киев, захват аэропорта Гастомель, попытка захватить или выдавить из страны Зеленского и установить марионеточное правительство. 10 февраля американское консульство в Киеве закрылось, большая часть союзников эвакуировалась, остальные переехали во Львов. За 5 дней до этого мы с женой получили в Киеве американскую рабочую визу. 21 февраля я должен был начать работать в Корнелле. Документы на визу мы успели подать 5 января, месяц их рассматривали. Наконец мы получили сообщение, что можем приехать за паспортами. Неделю мы провели в Киеве, навещая тамошних друзей. Большая часть киевлян уверяла, что вполне готова к войне, но не верит в нее. Тогда я убедился, что подготовиться к войне нельзя. То есть, когда по тебе реально начинают стрелять ракетами, ты понимаешь, что никакая умозрительная готовность, хотя бы она базировалась на самых точных разведданных, не имеет ничего общего с реальной войной, с пониманием, что лично тебя собираются убивать. 2 недели спустя, буквально накануне войны, мы звонили в Киев уже из Штатов. Там продолжали готовиться и не верить. Юлий Дубов, в 90-е правая рука Березовского, а ныне политэмигрант и писатель, живущий в Лондоне, человек весьма информированный и обладающий с тех самых 90-х обостренным чувством опасности, предупредил меня: в 20-х числах в Шереметьеве будет давка, лучше улететь 20-го. Утром 24 февраля Маша Старожицкая и ее дочь позвонили мне из Киева. Они хохотали. Нормальная нервная реакция. Мы созванивались ежедневно, и на следующий день никто уже не смеялся. Глава вторая. Канун. 15 декабря 2021 года Путин предъявил НАТО свой ультиматум. Через голову Украины он обращался именно к Североатлантическому блоку и прежде всего к Америке. Требования были резкие и заведомо невыполнимые. Долгосрочные гарантии отказа НАТО от любого продвижения на восток, отказ от решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащих обязательству лидеров всех государств, участников ОБСЕ, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, официальный договор о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу России на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в альянс. 26 января Штаты передали в МИД РФ письменный ответ, который Путина предсказуемо не устроил. «Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт «Россия-НАТО», заявил он на пресс-конференции после встречи со своим единомышленником, венгерским премьером Орбаном. 17 февраля послу Америки в России Салливану вручили российский меморандум. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны удобные темы, которые в свою очередь перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников». Далее МИД, ровно за неделю до вторжения, уверял: «Никакого российского вторжения на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждение об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложение России по гарантиям безопасности». Тут же приводились обычные для российской риторики аргументы. В Киеве произошел государственный переворот, в Крыму состоялся законный референдум, на Донбассе идет гражданская война. Все было понятно. По крайней мере, тем, кто хотел понимать. Обещания не вторгаться в Украину не стоили той бумаги, на которой были растиражированы. Это понимали в Штатах, это знал Зеленский. С середины февраля в Киеве и его окрестностях началась масштабная эвакуация, увы, не столь масштабная, как следовало. Вопрос о том, в какой степени Зеленский осознал неотвратимость российского нападения, обсуждается до сих пор. Скорее всего, как всякий нормальный человек, понимал, но не верил. Во всяком случае, его обращение к украинцам от 19 января 2022 года стоило ему впоследствии новой волны критики. Оно и по горячим следам вызвало недоумение. А уж в конце февраля эта попытка успокоить население за месяц до агрессии выглядела и вовсе странной. Он, как мы видели, был полностью информирован не просто о вероятности, но о неизбежности российского вторжения уже к ноябрю 2021 года. И тем не менее, в конце января он вдруг говорит: «Сейчас все новости и информационное пространство заполнены похожими сообщениями. Про войну с Россией, про то, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, и это уже точно. И оно отличается от того точно, которое было месяц назад, и точно, которое было в прошлом году. А еще точно то, что мы якобы не готовы, но якобы нас не оставят самих». А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти опасности есть не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги. Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять, выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно – сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине. Каждое мое утро начинается с информации про реальную ситуацию на Донбассе и рядом с нашими границами. Мы знаем про все возможные угрозы и понимаем все возможные наши действия в ответ, и это не новость. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя, не потому что у нас нет поддержки, она есть, а потому что у нас есть достоинство и гордость. Именно поэтому у нас есть партнеры, и уровень их поддержки и международной коалиции высокий как никогда. И это не новость. Мы про все знаем и ко всему готовы, но делаем все, чтобы в итоге нам это не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем. Делаем все для наступления мира в Украине. Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине. Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать «все пропало», а знать, что все под контролем и все идет по плану. Не думать тревожно и постоянно, что будет завтра, что будет в будущем, а знать. Рассказываю. 22 января мы с вами отпразднуем День соборности Украины.